Глава 1118. Цин Шуан заметила печаль Джу И и отчего-то погрустнела сама. Однако она довольно быстро с этим справилась, подавив сердечную боль. Больше Цин Шуан старалась не смотреть на Джу И. Ван Вэй печально вздохнул, увидев эту сцену. Он заранее знал, что может получиться именно так, однако не стал ничего говорить Джу И. За годы своего общения с ним Ван Вэй узнавал Джу И все больше, и уже полностью поверил всем его рассказам. Добрая по своей натуре Ху Цзюань собиралась что-то сказать, однако внезапно океан внизу словно впал в бешенство, появились колоссальных размеров волны, а в окружающем пространстве закружились потоки дьявольской ци. На глазах у собравшихся культиваторов неистощимые потоки ци поднимались из морских глубин, в воздухе они начали сливаться друг с другом, пока не превратились в силуэт древнего дьявола. Этот силуэт был огромен. Казалось, головой дьявол подпирает сами небеса. Потоки дьявольской ци громахая окружились вокруг него, подобно гигантским драконам. И этим древним дьяволом был Тадзя. Глаза его были налиты кровью, а на лбу красовался шрам, через который потоки ци проникали в его тело. «Даже в океане сознания Ценлиня вы не спасетесь от меня!» Гневно зарычал Тадзя, поднимая вверх свою огромную руку, пытаясь схватить собравшихся культиваторов. Хлынули потоки дьявольской ци. Подобно огромной черной туче, они полетели вниз к Ван Линю и остальным. Однако в следующий миг океан вновь заклокотал. По его поверхности в очередной раз побежали колоссальных размеров волны. А затем из морских вод вылетел человек средних лет. Он был облачен в одежду зеленого цвета и обладал довольно привлекательной внешностью. Все это вместе придавало ему одухотворённый вид бессмертного. Выглядел этот человек грозно, хоть и не показывал своего гнева. «Учитель!» — закричали Ван Вэй и Ху Цзюань, едва этот человек вылетел из бушующих волн. «Отец!» — нежно и в то же время почтительно произнесла Цин Шуан. Этим человеком в самом деле оказался Цин Линь. Он слегка кивнул головой и взмахнул правой рукой, создавая в воздухе перед собой сильнейший штормовой ветер. Поток этого ветра силы налетел на правую руку Тадзе, вытянувшуюся, чтобы схватить культиваторов. Раздался оглушительный грохот, и правая рука древнего дьявола перестала существовать. Она распалась на множество потоков черной ци, но исчез также и ветер, призванный Ценлинем. «Ценлинь, ты стал таким слабым! Почему же ты не подчинился мне? Я бы занял твое физическое тело и приумножил бы твою славу! Это был бы взаимовыгодный союз! Что ж тебе не понравилось?» В гневе вскричал Тадзе. В следующий миг его уничтоженная рука появилась, как ни в чем не бывало. Но Цин Линь в этот момент не смотрел на древнего дьявола. Взгляд Императора Бессмертных опустился на Ван Линя, и в этом взгляде была сила законов природы. Взгляд Цин Линя прошил Ван Линя насквозь, позволяя Цин Линю разглядеть все тайные помыслы и секреты. Под этим взглядом Ван Линь чувствовал себя полностью обнаженным и беззащитным. Он перестал контролировать даже свой мыслительный поток. В следующий миг из-за лба Ван Линя хлынул поток так хорошо знакомой ему ауры. Аура объела его тело, а ощущение чужого взгляда на себя постепенно исчезло. Ван Линь, сохраняя невозмутимость, посмотрел на Цин Линя. «Ты достоин получить мое наследство и стать моим последним учеником!» произнес Цин Линь, отводя взгляд. Пока Ван Линь стоял, не понимая, что происходит, Император Бессмертных превратился в поток зеленого света и вошел ему в лоб. В следующий миг из тела Ван Линя начал раздаваться громкий стук и грохот. Его тело, подхваченное невидимой силой, понеслось вверх, раскинув руки в разные стороны. Сильнейшая боль пронзила сознание Ван Линя, едва не заставляя его кричать. «И душа, и тело достаточно сильные!» Из тела Ван Линя раздался голос Цин Линя. В этот же миг Ван Линь отчетливо ощутил, что его собственное тело больше ему не подчиняется. Пожалуй, за всю свою жизнь он испытывал подобное чувство единожды. Это было во время битвы с ослабленным дьяволом. Однако сейчас это чувство было во много раз сильней, и его даже нельзя было сравнить с тем, что было во время битвы с дьяволом. Ван Линю казалось, будто бы его душа деформируется и искривляется. «Однако уровень культивации слишком низкий!» Вновь раздался голос Цин Линя. В следующий миг рука Ван Линя вытянулась в сторону Ван Вэя. «Ван Вэй, учителю нужна твоя культивация!» произнес Цин Линь. Ван Вэй тут же кивнул и, не раздумывая, влетел в лоб Ван Линя. В следующий миг боль стала во много раз сильней, и Ван Линь невольно закричал. «Ху Цзюань, Цин Шуан, и ты тоже!» воскликнул Цин Линь. и правая рука Ван Линя указала на Джоуи. «Войдите сюда все!» Последовала команда, и Худзюань, Джоуи и Цэншуан, превратившись в потоки света, вошли в Ван Линя. Ван Лин закричал еще сильней, едва не сходя с ума от раздирающей его боли. «Я не стану занимать твое тело, но дам тебе силу, дам тебе мое понимание законов природы, дам тебе свои знания о всех техниках бессмертных, так ты сможешь дать противнику бой на уровне пустоты границ тьмы. Пусть это будет тебе мой дар за то, что ты решился прийти сюда для моего спасения!» Голос Ван Линя звучал все тише, и когда он наконец затих, Ван Линь ощутил, как сила немыслимой мощи разливается по его телу. Сила была такой мощной, что, казалось, могла сотрясти небо и землю и разрушить саму Вселенную. Культиваторы уровня разрушения границ тьмы и рядом не стояли с такой мощью. Достаточно было одной мысли, чтобы они преклонили колени или разлетелись в прах. Ощущение того, что он может контролировать небо и землю и низвергнуть их по своему желанию, овладело Ван Линем. А сам он тем временем продолжил терять рассудок. Боль, не прекращаясь ни на секунду, продолжала рвать его сознание на части, однако внезапно Ван Линь перестал ее ощущать. Боль отошла на второй план, а сам он полностью отдался этой появившейся силе. Он вдруг понял, что получил силу, которой еще ни разу не обладал за все время своей жизни. «Сразимся!» Раздался в голове у него древний голос. Подняв голову, Ван Линь устремил свой взор на Тадзя. В глазах древнего дьявола, ставшего свидетелем данной сцены, виднелся страх. Сейчас он наконец понял, что за секретный козырь Ван Линь припрятал в рукаве. Это была передача Дао. У неба и земли есть своя душа. К ее пониманию можно проложить дорогу самому. Человек, получивший Дао, может объять собой все живое на земле и совершить передачу Дао неба и земли. Лицо Ван Линя было совершенно спокойным. Подняв правую руку, он медленно произнес: «Великая Земля!» В следующий миг воды окружающего океана хлынули в разные стороны под воздействием силы законов природы. Окружающее пространство разрывалось на части, и вместе с ним разрывался и бушующий океан. В одно мгновение океан исчез, и Ван Линь оказался посреди желтой пустыни. Выражение лица Тадзе изменилось. Грозно зарычав, он с трудом подавил нахлынувший на него страх и резко взмахнул обеими руками в сторону Ван Линя. В воздухе перед ним появились потоки черного вихря. Закрутившись в воронках, потоки один за другим помчались к Ван Линю. Одновременно с этим древний дьявол начал читать заклинания на языке древних. Он взмахнул правой рукой, и в его ладони появился огромный в несколько сотен джанов черный меч. Размахнувшись, Тадзя силой швырнул свой клинок Ван Линя. Выражение лица Ван Линя осталось таким же невозмутимым, как и прежде. Он резко взмахнул правой рукой, и несущиеся на него потоки черного вихря, а также черный меч тут же застыли неподвижно в воздухе. «Зов ветра!» — воскликнул Ван Линь. Небо и земля вокруг задрожали, а потоки черного ветра, выпущенного Тадзе, развеялись. Вместо них в небесах появились бесконечные потоки черного вихря, из которых вылетели черные драконы. Но на этот раз их было не 9, а сразу 13. Громко взревев, драконы устремились на Тадзе. Их грозный напор заставил древнего дьявола отступить назад на несколько шагов. 8 дьявольских искр закрутились, а речь его зазвучала еще громче. «Техника древних дьяволов! Разделяющий рубеж!» — зарычал Тадзя. Лицо его в этот момент было в высшей степени сосредоточено. Он взмахнул правой рукой, и в пространстве перед ним появилась длинная черная линия. Она тут же закрутилась в пространстве, словно разделяя его на две части — внешнюю и внутреннюю. Пространство с двух сторон от этой черной линии выглядело совершенно по-разному, словно линией в самом деле стало некой границей или рубежом. Ни одна способность внешней стороны от черной линии не сможет пройти внутрь. «Техника древних дьяволов! Поглощение неба!» Вновь закричал Тадзя, и потоки дьявольской ци хлынули из-за его тела. Слившись друг с другом, они превратились в подобие огромных размеров рта и полетели вперед. Рот был невероятных размеров. Казалось, он может с легкостью поглотить все вокруг, включая небо и землю. Но ни один мускул не дрогнул на лице Ван Линя при виде всего этого. 13 выпущенных им черных драконов сплелись между собой и превратились в колоссальных размеров в чёрное копье. Копье, источая потоки ци бессмертных, с удвоенной скоростью полетело к Тадзе. Техники императора Бай Фаня на пределе своей мощи могут превратиться в один из его сильнейших артефактов. «Учитель, сотворяя свои великие способности, принес в жертву для каждой из них по ценному артефакту, соединив его с законами природы. После этого, как я слышал, если его последователи научатся применять техники на полную их мощь, то они смогут призвать на помощь артефакт Байфани, что многократно увеличит силу примененной техники». Вдруг в голове Ван Линь раздался чей-то голос. Поначалу он не обратил на эту фразу никакого внимания, пока не понял, что голос принадлежит Цин Шую. Очевидно, передавая Ван Линю техники, Цин Шуй передала ему эту фразу, запечатав ее, и печать открылась в тот момент, когда Ван Линь применил технику на пределе ее мощи. В следующий миг черное копье Ван Линя столкнулось с огромным черным ртом и с оглушительным грохотом пронзило его насквозь. Рот разрушился, превратившись в потоки черной ци. Он мог поглотить небо и землю, но не справился с копьем Ван Линя и его способностью, в которую он вложил весь свой уровень культивации, временно увеличенный с помощью передачи Дао. Даже сам Бай Фань был бы поражен, узрев, какую мощь Ван Линь сумел достигнуть, применив одну из его техник. Даже он сам мог призвать только лишь 11 черных драконов. Расправившись с техникой поглощения неба, черное копье тут же продолжило свою атаку и устремилось к черной линии. Навалившись на нее, оно с треском разорвало линию на части. Граница, разделяющая пространство на две области, была уничтожена. Что ж, при достаточно высоком уровне культивации перед человеком нет никаких границ. В следующий миг черное копье вошло в тело древнего дьявола, но оно не вылетело обратно, а осталось там и породило чудовищные силы взрывной импульс. Огромное тело Тадзе начало при этом разрушаться, разлетаясь на множество черных потоков. Через несколько мгновений потоки собрались воедино, и Тадзе вновь предстал в своем прежнем виде. Однако теперь в его глазах плескался ужас. Развернувшись, он попытался убежать, но Ван Линь не мог позволить ему уйти. Все такое же спокойно он сделал шаг вперед, неторопливо проговорив: «Тебе не убежать! Все только началось! Сейчас ты поможешь мне испробовать подлинную способность третьей ступени культивации!» Убегающий Тадзе резко замер на месте, словно врезавшись в каменную стену. Он ощутил, будто окружающий его океан сознания слился с бесконечным множеством законов природы, и от этого слияния образовалась невидимая клетка, выбраться из которой он не может. Древний дьявол резко развернулся, и в его глазах полыхнул безумный огонь. 8 дьявольских искр закружились в его зрачках, а в следующий миг 3 из них разрушились.